Так, а теперь следующая кармическая задача – это кармическая задача близнецов. Кстати, очень просто нам, астрологам, решать, каким будет президент. Взяли, построили кармический гороскоп. А какой он принесет пользу своему отечеству? А как он повлияет на коллективную карму? Позитивно или негативно? Кого? Так сами посмотрите. Зачем я буду вам... Нет, это когда мы коллективно, это, извините, уже групповуха. Это совсем другая статья. А если вы дома на кухне, это пожалуйста. Нет, нет. А Ельцин? Ну, зачем его трогать, старика? Бог с ним. Помрет, тогда будем. А сейчас пока жив, не будем трогать. Так, значит, кармическая задача близнецов. Здесь третий дом является главным, поэтому кармическая задача связана с реализацией себя в интеллектуальной сфере, интеллектуальных способностей, интеллектуальных занятий. И, конечно, она может быть у писателей, например, Свифт, Шиллер, Драйзер. Или у политиков, Бисмарк, Кибальчич. Шеварнадзе, Жириновский. А, Жириновский, да, Жириновского. Жириновского задача болтать. Близнецовская. Вот. Так. Так что она может быть связана вот с каким-то интеллектуальным видом деятельности. Ну вот, может быть... Да. Дальше пойдем тогда посмотрим кармическую задачу Тельца. У нас еще будут примеры. Я попутно по задачам смотрю некоторые примеры, а вообще у нас еще отдельно будем рассматривать гороскопы. Кармическая задача Тельца, значит, узел с один... А, что-что? А, у близнецов не сказал, сейчас скажу. По эфемериду можете найти с 22 декабря 45 по 11 июля 47. 22 декабря 45, 11 июля 47. Близнецы, а телец 11 июля 47, 28 января 49.